Глава 14. Воскресенье, вечер. Я, очевидно, уже мертв. Плакать не надо, хотя я знаю, ты сентиментален. Для мужика это скверно. Это, Андрюша, признак жестокости. Но хватит лирики, времени у тебя немного. Ты должен был убедиться, что система тестирования интеллекта выродилась в настоящее чудовище. И дело не в том, что ты, я и многие другие попали в блок незаслуженно. Самое страшное, что это может случиться с любым. Такова наша система. И это не уровень развития человека. Это степень его полезности для общества. Пример тому – программы освоения космоса, которые были свернуты еще в начале новейшей эры. Космос не приносит практической пользы. Поэтому все специалисты оказались в блоках. В нашем и соседних районах среди черов живут умные и талантливые люди. Я хотел собрать их побольше, но неотложка начала действовать первой. Скоро она истребит нас всех. Надо попытаться что-то сделать, малыми силами, хотя бы так. Боюсь, это заранее обречено на провал. Но наша акция даст толчок кому-то еще. По моим прикидкам, до 5% живущих в блоках – не черы. В масштабах планеты это огромная цифра. А с нашими мозгами мы превзойдем все полицейские подразделения. Подумай, прежде чем соваться в это дело. Но если уже сунулся, действуй немедленно. В базе данных ты найдешь 27 адресов. Разошли по ним большой привет от академика. С тобой свяжутся. Андрей мчался домой, на ходу проговаривая послание от Никиты Николаевича, сбиваясь и снова вспоминая каждую запятую. Спустя 10 минут после того, как он открыл чемоданчик, письмо стерлось, а остался лишь список из 27 сетевых адресов. Андрей плохо представлял, как отправить привет от академика, разве что опять использовать монитор у Вадика. Завернув терминал в полотенце, Андрей нес его по улице, как внебрачного ребенка, со смешанным чувством гордости и вины. Прохожие не обращали на сверток внимания, и от этого Андрею чудилось, что все намеренно отводят глаза, сторонятся, подальше от профессорской акции. В чем ее суть, он не знал, но надеялся, что для республики это будет достаточно болезненно. Подойдя к лифту, Андрей хотел сразу подняться к Вадику, но все же решил, что сначала нужно зайти к себе. Гостей он учуял еще в коридоре. Тряпка у порога была сдвинута в сторону, а из квартиры доносились приглушенные голоса. Два мужских, как минимум. Андрей положил терминал к стене и снял пистолет с предохранителя. Окошко над рукояткой показывало 97. Хватит. Много народу там быть не могло. Много? У Андрея в квартире не поместилось бы. Он сделал шаг назад и глубоко вздохнул, затем отвел пистолет к плечу и, собравшись с мыслями, врезал ногой по замку. Дверь треснула и отвалилась на бок. Андрей упал на одно колено и направил ствол вперед. Еще не разглядев, что там, в прихожей, он заорал: «Все легли!» В квартире раздался мягкий стук локтей, люди укладывались на пол. Когда последнее тело приняло горизонтальное положение, воцарилась могильная тишина. Потом из закоса повисшей двери сказали: «Белкин, ты что ли?» «Профессор?» «Ну я, давно не виделись». «А я вас... письмецо ваше получил, думал уже все». «У тебя терминал?» Никита Николаевич, кряхтя, поднялся и выглянул в коридор. «Вот молодец, Андрюшенька!» «Вы живы?» «Глупый вопрос, согласись!» Профессор принял у него сверток и тут же начал разворачивать. Изнутри послышался шорох, люди вставали и отряхивались. «Чужих нет?» — спросил Андрей, заходя внутрь. «Откуда? Мы вдвоем пришли. Я и дружок твой». «Да погоди ты, погоди!» — крикнул профессор, но Андрей уже ворвался в комнату. Забыв про пистолет, он сшиб Илью с ног. Тот налетел на стул и вместе со стулом опрокинулся назад. Не давая Илье опомниться, Андрей ударил его носком в пах. Повторив, уже по пальцам, он наступил ему на горло и направил ствол в лицо. Илья инстинктивно закрылся ладонью. Он был так противен, что Андрей его мог бы убить за одно только это. «Не стреляй!» — рявкнул Никита Николаевич. «Не стреляй, он с нами!» «С вами?» «Не с вами, а с нами! Со всеми нами! И с тобой тоже!» Эльза, ошеломленная таким натиском, мелко закивала. Вадик, выдвигаясь из-за ее спины, жестами подтвердил: «С нами!» «Не чуди!» — сказал профессор. «Отпусти человека, нас и так мало!» «Он же из неотложки!» «Это ничего, мы всем рады!» «Был! Был!» — прохрипел из-под подошвы Илья. «Был в неотложке! Раньше! Черт! Да сойди ты с меня!» «Не понимаю», — молвил Андрей, но ботинок убрал. «Если я еще жив, то исключительно благодаря ему», — сказал Никита Николаевич. Андрей с сомнением посмотрел на царапина. «И ты тоже», — проворчал Илья. «Благодаря мне. Часы видишь?» Он потряс массивным браслетом. «Мне только кнопку нажать. Я бы успел даже с отбитыми яйцами». «И сюда мы пришли, потому что это единственное место, где тебя не ищут», — добавил профессор. «Раз Илью к тебе послали без поддержки и без оружия, значит, не верят, что ты у себя. Значит, именно здесь ты и находишься. Но кроме нас, этого пока никто не понял. А Илья при мне с начальством связывался, докладывал, что здесь пусто». «Докладывал», — поддержала Эльза. «Когда это было?» «Давно. Если что не так, они бы уже приехали», — сказал Никита Николаевич. «Тебя самого-то где носило?» «На конвертер ходил. К Белкину. К тому, дознавателю». «Иван Петрович на конвертере? Что он там забыл?» «А-а-а!» — догадался профессор. «Вот оно что! Праздничный тест? Нашего полку прибыло?» «Убыло», — возразил Андрей. «Дознавателя Белкина больше нет». «Что, сломался?» «Да, вроде того. В общем, на Ивана Петровича не рассчитывайте». Он убрал пистолет и, протянув Илье руку, помог ему встать. «Озверел ты, Андрюша! Совсем озверел!» — сказал Илья, ковыляя к кровати. «Это тебе за ту драку в лесу! С тобой они, конечно, спектакль устроили, а меня-то всерьез лупили». «Тогда был уговор, святые места не трогать, а ты? Мне теперь месяц сметану с орехами жрать». «У нас есть суп», — напомнила Эльза, — «из мяса амфибий». Секунду все молчали, затем дружно расхохотались. «Вы ешьте, а я поработаю», — сказал Никита Николаевич. «Все равно на 5 метрах не усядемся». «Он счетчик чинит», — пояснил Вадик, — «чтоб электричество было». «Никита Николаевич, у меня все исправно, лимит закончился». «Как закончился, так и начнется», — ответил профессор, шутливо грозя отверткой. «Давно надо было сделать, не пришлось бы экономить. Подкрепитесь как следует, у меня к вам еще поручение». «Поручение?» «Ну, просьба. Ты письмо мое читал? Разжевывать нужно или сам уже допер?» «Про акцию?» «Не допер», — признался Андрей. «Иди кушай», — буркнул Никита Николаевич. Табуреток на кухне было всего 2, поэтому Илья с Андреем ели стоя. Сердобольная Эльза несколько раз предлагала царапину сесть, пока тот не сказал напрямую, что сидеть с такой травмой еще хуже. «Вкусно?» — похвалил Андрей, отставляя тарелку в сторону. «Добавки? Супа еще много». «Нет, спасибо». «А мне налей», — сказал Вадик. «Мне сил набираться, полотна таскать. Я прикинул, ходок 8, не меньше». Куда таскать? Сюда. Сейчас электричество наладят, а ты как раз терминал приволок. Ну и что? Он картины свои хочет в сеть запустить, сказал Илья. С сетью ему и выставка не потребуется. Разошлет в режиме почты по всем адресам. Не по всем, конечно, засмущался Вадик. Их адресов много, но сколько успеем, отправим. Ты думаешь, профессор крутит счетчик ради твоего вернисажа? Хмыкнул Илья. А что за вернисаж? Встрепенулась Эльза. Я не в курсе. Вадик гениальный художник, торжественно произнес Андрей. Давай, поведай Эльзе о своей творческой программе. Вадик покраснел от удовольствия и объявил. Программа простая. Доказать людям, что они... как бы... к присутствующим это не относится, торопливо оговорился он. Доказать людям, что они твари и мрази. Все до единого. Продолжай, Вадик, улыбнулся Андрей. Чего там? Мои картины показывают людям их суть. В идеале нормальный человек должен покончить с собой. Не для того, чтобы совершить крутой поступок, а потому что... ну, жить, если честно, незачем. А сам? Спросила Эльза. Сам зачем живешь? Вадик многозначительно улыбнулся и с нескрываемым пафосом закатал левый рукав. Все предплечье от запястья до локтя было покрыто тонкими белыми линиями. Шрамы шли строго параллельно. Видимо, вскрывая вены, Вадик не забывал и об эстетической стороне дела. «Что же ты с собой?» – растерялась Эльза. «И на правой?» «Там меньше, всего 12». «12? А на левой?» 14, высокомерно ответил Вадик. «Посчитай, если хочешь». «Да нет, я на слово верю. А почему же... почему не довел до логического завершения?» «Банальный вопрос», — отмахнулся он. «Если я умру, кто всем этим заниматься будет?» «Ты про картины? Значит, ты покинешь этот мир последний?» «Я так решил», —